Глава 21. Серкан. Глядя на то, как Саша, явно в расстроенных чувствах, отошла к странному приспособлению, я растерялся. Я тоже стоял и смотрел эти фото, и они мне показались такими реальными, что в душе что-то всколыхнулось. «Зачем ты их хранила?» — спросил я бабушку неожиданно охрипшим голосом. «Чтобы через 8 лет показать их своему правнуку, ну и посмотреть на твое лицо». Сказала она это как-то странно. Посмотрела на меня с прищуром, словно видела насквозь. Будто это не она сделала 8 лет назад все, чтобы я отказался от Саши. «Я понял», — ответил я и встал. И направился в сторону Саши. Но меня опередил этот омерзительный индюк. С тех пор, как он появился здесь, в доме ее родителей, я только каким-то чудом не разбил ему лицо. Слишком много эмоций за такой короткий промежуток времени. И во всем виновата Саша. Она внесла хаос в мою жизнь. Снова. Но на этот раз, кроме хаоса... Посмотрел на мальчика, что с увлечением болтал с братом и бросал на меня короткие, смущенные взгляды. Сын. В этой обстановке я не мог к нему подойти. Не знал, как это сделать. Завтра я увезу его в город, и мы сможем спокойно все обсудить. Ему уже 7 лет, но я ничего про него не знаю, не видел, как он рос. Горечь пропитала насквозь. Я хотел стрясти с Сашей, почему она так поступила со мной. И я хотел сделать это сейчас. Необъяснимая тяга тащила меня в ее сторону. И этого Неда, мужа. Увидел, как девушка обернулась и повела его куда-то в сторону. Не мог поверить, что сейчас она с ним. Тем не менее, пошел. Как заведенный пошел, ни капли не думая, как это выглядит. Осторожно крался за этой парочкой, потому что понимал, она сбежит, как только увидит. Саша постоянно оборачивалась, хмурилась и покачивалась. «Пьяна с двух стопок?» Я успел выпить лишь 2 и не почувствовал сильного опьянения. Саша затолкала мужа в какое-то строение, и я подошел к нему. Окон нет, я дан дверь. И как теперь понять, чем они там занимаются? «Школота, подвинься, всему вас учить надо!» Дернулся. Но это был всего лишь отец Саши. С удивлением смотрел, как он обошел это здание сбоку. И попытался залезть на странную кучу. К слову, пахло отвратительно. Он предпринял попытку, а потом посмотрел на меня. Судя по всему, в голове у него возник план, и он махнул. «Биоматериал, иди сюда!» «Залазь на вот эту кучу, и там окошко приоткрой, будет лучше слышно». «Вы собираетесь подслушивать разговор собственной дочери?» На меня посмотрели так, что даже при имевшемся опыте пришлось передернуть плечами. Неприятно как-то. «Слышь, султан недоделанный, а ты здесь, чтобы навоз понюхать? Кстати, потом будь добр отмыться, а то я тебя не пущу в дом. В летнем душе обдашься». К этому моменту я уже наступил на кучу, проваливаясь в липкую жижу. Замечательно просто. Покосился на дедушку моего ребенка. Но тот даже бровью не повел, хотя я мог поклясться, что он получал удовольствие от нахождения меня в дерьме. «Открывай окно, да не бойся!» Там все петли смазаны. Я тебе не турки всякие, которые все войны с русскими проигрывают и даже не интересуются после бурного романа своими женщинами. И почему я должен был это терпеть? Приоткрыл окно и неожиданно хорошо услышал голос Саши. «Витя, ты меня бесишь! Еще раз полезешь со своими поползновениями ко мне, я действительно нажалуюсь Верочке». «Что за Верочка?» Вопросительно уставился на отца Саши, но тот лишь пожал плечами. Тоже не в курсе. Девушка тем временем продолжала. «Мы с тобой как договаривались? Я тебе фирму снова восстанавливаю, а ты мне отдаешь ее половину. Я что-то не помню, чтобы там был уговор про постель и прочее. Или мне Вере рассказать, что ее благоверный собрался налево?» «Не надо, Вере!» Донеслось недовольное. «Ты же знаешь, что она мне яйца оторвет и замотает свой пирожок». Саша прыснула. Я не видел ее лица, но все равно ярко его представил. Кажется, она была самой эмоциональной женщиной в моей жизни. Разговор продолжился. На этот раз возмущался этот ее муж. «Она мне всю плешь проела. Хочет, чтобы я переписал на тебя половину фирмы, и мы развелись. Она замуж хочет. Снова. Слушай, а это вариант?» «Ага. А мне потом ловить тебя с половиной дела всей моей семьи? Хренушки тебе, Борис. Как была мне женой, так и останешься. А Вере я так и скажу». «И детям скажешь. Всем трем? Ты себя нормально чувствуешь? Где мой телефон? Оформляй мне фирму и давай развод. Меня достал этот цирк. На этом моменте моя нога поехала. То ли дерьмо, в котором я стоял, оказалось не очень, то ли меня нагло подставили. Тем не менее, я стал заваливаться на аккуратно поставленный возле стенки инвентарь. Конечно же, с диким грохотом.